Глава 13. Присутствие остальных учеников успокаивало. Прошедшие события не имели большого значения. Это была пауза, долгожданная передышка после длительного марафона. Лина, вымотанная оголтелой гонкой, вернулась к своим. Она задумчиво провела пальцем вдоль россыпи родинок на шее. Райан сосредоточился на изучении книги, которую им выдали во время занятий. Клэр, вместо того, чтобы следить за объяснением преподавателя, уткнулась носом в маленький клочок бумаги под деревянным столом, а через несколько секунд хихикнула. Она повернула свое миловидное личико к Леоне, сидевшей чуть выше, и Лина почувствовала укол ревности в груди. Сильвин был единственным, кто прилежно внимал словам учителя. И довольно радостно. Лина знала, что должна бы делать то же самое, но ей казалось, что все происходящее нереально. Уроки, школа. Получается, что возвращалась она лишь за тем, чтобы повидаться со старыми друзьями, солгать, столкнуться с Крисом и испытать страх от его присутствия. Девушка почувствовала ком в горле. Достаточно было подумать о парне, чтобы осознать. Пытки, которым он подверг ее, не прошли бесследно. Тонкие поблекшие шрамы сегодня не были столь заметны. И все же они глубоко въелись в ее плоть и память, и ей никогда не избавиться от них. Их преподавателем был коренастый мужчина с суровым обаянием. Его взмывающая в воздухе рука рисовала образы. Телепат высвободила дух, чтобы понять источник цвета и звуков, исходящих от шара, который висел в пространстве, как туманный экран. Мужчина был коллекционером воспоминаний. Он мог их демонстрировать и перемещать в пространстве. Лина спрашивала себя, что бы подумала мама, увидев все, что произошло с ней с момента отъезда. Но такой возможности у девушки, увы, не будет. В конце концов, возможно, сейчас она думает, что ее дочь стала прежней. Одна надежда на то, что созданный клон не пострадал от исчезновения телепата. «И здесь вы видите, что речь идет о вратах на Землю. Наблюдая за ними длительное время, мы решили, что они, вероятно, созданы самой Ликс. Однако вызывает беспокойство то, что с ними шансы спровоцировать фундаментальную катастрофу в истории землян увеличиваются в...» Он остановился на полуслове. Можно было подумать, что учитель вел подсчеты в уме, но вскоре он махнул рукой. «Неважно. Суть идеи вы ухватили. К счастью, в ту эпоху черные маги были одержимы единственным желанием — захватить наши земли. Тем не менее, если бы после войны порталы не закрылись, им бы удалось открыть некоторые разделы Зала Силы в Эдене. Я не сомневаюсь, что они попытались бы совершить подвиг и затем атаковать этот народ, лишенный магии. Небольшое напоминание для тех, кто пришел подремать на моих уроках. Зал Силы состоит из элементов, связанных с античным происхождением нашего мира. Силы, связанные с землей Элин, например, будут находиться в разделе, посвященном воде. «Учитель!» — оборвал его один из учеников, подняв руку. «Они могут, конечно, вновь открыть порталы, если найдут оригинальные камни и пожелают вернуться на Землю». «Необходимо, чтобы в ваших головах отложилось следующее. Копии могут быть использованы тем большинством, которое понимает их функционирование. Что касается оригиналов, только избранные Ликс могут использовать их. Или, если вы к таковым не относитесь, потребуется энергия, такая же мощная, как у нашего Солнца, чтобы накопить значительную силу. Открыть портал на Землю — это миссия сверхъестественной сложности. Не слушайте всяких лжеученых, что рассказывают небылицы. Из-за слухов многие пытались завладеть камнем голыми руками. Никто бы из вас не хотел превратиться в пепел, не так ли?» Ученик, чувствуя неловкость, заерзал на месте. Лина вздрогнула, встретившись взглядом с Райаном. Было очевидно, что у магов не будет никаких трудностей ни с захватом их мира, ни с его разрушением. Войны изобиловали на земле. Если бы они были хитрее, то могли бы заставить людей уничтожить самих себя и тем самым избавиться от трудностей. Лина внутренне отругала себя за пессимизм по отношению к собственной планете. Она также понимала, что маги хотели получить силу легендарной комнаты не только чтобы раз и навсегда уничтожить намек на мятеж, но и чтобы, наконец, вновь открывать порталы на Землю. Их учитель прошелся по порталам другого мира. Лина была ошеломлена, узнав храм Петры в Иордании, каменное сооружение Стоунхендж в Англии, статуи Моаи на острове Пасхи, великие пирамиды, хотя они удивили ее меньше всего. Лина вспомнила документальные фильмы, которые могла смотреть часами. Навсегда осталась неразрешимой тайна создания этих конструкций и даже больше, технологический прогресс, который требовался в то время, чтобы возвести эти сокровища, и которые никто сегодня не смог надлежащим способом объяснить. К счастью, эти отдаленные от больших городов порталы позволяли глэнианцам появляться и исчезать без последствий. Представьте, что было бы, если бы их обнаружил такой же зверский народ. У нас были часовые, чьи таланты посланников позволяли управлять перемещениями или предупреждать малейшее отклонение. «Зверский? Не так уж сильно он отличается от вас. Надо ли напоминать, что за исключением элементалистов у вас совершенно нет никаких отличий от него?» «От нас», — мысленно поправила Лина, слушая, как Клэр упрекает учителя в отсутствии такта. К счастью для нее, мужчина не имел ничего общего с Розаэлем, который находил удовольствие в конфронтации. Прежде чем продолжить, мужчина пробубнил в бороду. «Это не то, что я хотел сказать. Другими словами, человечество больше владеет искусством и умением разъединяться, нежели объединяться». Одной фразой он заткнул Клэр. Нечего возразить суровой правде, которую трудно принять. «Почему вы уверены, что порталы закрыты?» — спросил Сильвин, более заинтересованный в тщательной разработке стратегии на благо будущего, чем в этой стычке. Значит, он был не единственным, кто полагал, что все опции предусмотрены. Учитель попытался их успокоить, объяснив, что портал на Землю возможен только для избранных, или если кто-то овладеет силой в самом важном зале Эдена. Но они научились жить с неприятными сюрпризами, коих в этом мире таилось предостаточно, чтобы не сомневаться в достоверности некоторых фактов. «Видите ли, известно, что оригинальными камнями можно воспользоваться только в присутствии тех, кого коснулась благосклонность Ликс. С ее исчезновением порталы, до той поры открытые, окончательно закрылись». «Значит, вы убеждены, что магам не под силу использовать оригинальные камни? Почему вы так в этом уверены?» — вмешался Райан. «Потому что такова воля Ликс. А мы доверяем богине и считаем, что она не допустила бы применения этих камней, кем попало». «Копиями могут воспользоваться», — заметила Лина. Напряжение в зале достигло пика. Взгляды учеников переходили с хранителей на учителя. Последний, потеряв терпение, после секундного колебания торопливым жестом убрал воспоминания. «Послушайте, я знаю, о чем вы думаете. Ликс установила свои собственные правила. Кто нам скажет, что знаком со всей историей? Кто нам скажет, что маги не используют оригинальные камни на своей территории? Но знайте наверняка, нам нечего бояться. Внутри крепостной стены и в землях изгнанников будут сопротивляться». «Вас не было там. и вы не видели, как полчища мюланов обрушились на Артелию», — возразил Райан. После его слов поднялся приглушенный гомон. Если до этого момента обстановка была просто наэлектризована, то сейчас она стала взрывоопасной. «Думаю, пришло время закончить урок». Никто не спешил уходить, за исключением хранителей, быстрее всех покинувших класс. «Они в абсолютном неведении. Не знают почти ничего о своем мире. Хорошо. Очень возможно, что оригинальные камни нельзя использовать в некоторых случаях, иначе они бы уже пересекли земли изгнанников через горы Салин», — прошептал Райан. «Напомню, что есть волки, камалиусы и бог знает, какие еще виды существ», — перечисляла Клэр. «Что могут эти монстры против силы камней?» «Действительно», — согласился Сильвин. «Больше всего меня беспокоят порталы нашего мира. Я не думала о подобных конструкциях. Полагаю, речь идет о пассажах, которые я создаю с помощью своего камня. Словом...» — заколебалась Лина. «Да, полупрозрачные штуки, что остаются открытыми до обратного рейса. Конечно!» — поддел телепата Райан. «Понимаю твое беспокойство, Лина. Они все еще присутствуют в нашем мире. Мюланы добрались до Артелии, а завтра, возможно, доберутся до Рюрна. Знаю, ты не можешь связаться с внешним миром. В противном случае, я бы хотела, чтобы ты встретилась с королем Милдором», — произнесла Клэр. «Я уже думала об этом. Но теперь слишком поздно. Пока камень над нашими головами, ничто не пройдет через преграду, даже телепатия. На данный момент мы одиноки». «Этот гад Крис в полной тайне размещал армии», — разозлилась Клэр. «Если я правильно понимаю, угроза находится гораздо дальше, чем мы могли бы себе представить». «Да, наша земля, возможно, будущая территория для нападения. Или она может стать местом отступления, если они обратятся в бегство». «Опять же, это все очень гипотетически. Ликс закрыла порталы в другой мир. Нам лишь известно, что оригинальные камни не могут быть использованы магами и что у нас имеются все копии. К тому же у них нет ключа от зала силы. Перестаньте паниковать», — призвал Сильвин. «Напомню, что не хватило лишь капли для того, чтобы Лина изобразила игру в Форт Бояр в зале Эдена. Если бы они открыли силы, связанные с ее элементом, тогда сайонара и здравствуй, Лас-Вегас в огнях!» Примечание. «Форт Бояр» — французское ТВ-шоу, где участники охотятся за сокровищами форта. «Сайонара» — «До свидания» по-японски. «И это правда. Крис рассказывал, что только короли и королева открывают порталы на землю по просьбе жителей», — вспомнила Лина. «Легко сказать, перестаньте паниковать. Мы имеем ноль перспектив и ноль уверенности. Только Лик смогла бы нам все объяснить, но она играет в призрака», — грустно заметила Клэр. Все удивленно покосились на девушку, обычно заражающую всех своим оптимизмом. «Неважно. Отис передал мне, чтобы мы зашли к Артуру после занятий». Подавленные хранители согласно кивнули, и вереницы поплелись по кулуарам, игнорируя направленные на них любопытные взгляды.